В этот раз на пороге комнат Эмиля фон Глуна я стояла не в мантии, а в платье. Том самом, в котором едва не утонула, с распущенными волосами и босиком. Я точно знала, что под платьем ничего нет, и меня, ту, которая была во сне, это забавляло. Я вообще пребывала в очень игривом настроении. К Эмилю подходила на цыпочках, чуть покачивая бедрами, будто подражая кошке. А он сидел на диване в своей гостиной с книгой в руках и делал вид, будто совсем-совсем меня не замечает. Я приблизилась к мужчине почти вплотную, но Глун даже не взглянул. Тогда я провела пальчиком по корешку книги, однако куратор книгу отдернул, после чего я удостоилась ответа. «Не мешай, Дэш». Прозвучало нейтрально, словно он совсем-совсем ни на что не злился, просто занят. Вот только меня эти слова не удовлетворили. «Эмиль!» — позвала я с улыбкой. Реакции ноль. Тогда я выдернула книгу из его пальцев, аккуратно закрыла и отложила на подлокотник. Мне подарили недовольный взгляд и сообщили. «Я действительно занят». «Угу, так я и поверила». Я сделала решительный шаг вперед, и прежде чем куратор успел опомниться, оседлала его. Потом запустила пальчики в шелк волос и мурлыкнула. А я соскучилась. Куратор недовольно вздохнул и взял меня за талию в намерении ссадить со своих коленей, но я не далась, сжала бедра и обвела его шею руками. — Даша, хватит, — хмуро сказал Эмиль. «Да, — Да-да, конечно, дорогой. Я наклонилась и легонько куснула замочку уха. Ответом мне стал тихий, точно сдерживаемый стон. Это порадовало, но... — Даша! Мужчина вновь попытался меня ссадить, но я опять воспротивилась, и в результате оказалась лежащей на диване с нависающим надо мной брюнетом. Отпустить Глуна в такой момент и из такой позы? Ну уж нет! Пальчики сами собой потянулись к обнаженной груди куратора и пробежали по коже, чуть надавливая ноготками. «Даша!» — сорвался с его губ уже не стон, а хрип. Чувствуя все нарастающее возбуждение его тела, я потянулась за победным поцелуем, но куратор все же нашел в себе силы и отстранился. «Эмиль!» Это прозвучало требовательно и чуточку капризно. Уголки его губ едва заметно дрогнули, но следующая реплика Глуна, тем не менее, была исполнена льда. «Даша, хватит!» «Поцелуй и отстану!» — в ответ потребовала я. Он покачал головой и ответил... «Нет, ты наказана». Меня затопила волна изумления. «За что?» «За все хорошее», — рыкнул Глун. А потом все-таки не удержался. Моя голова была запрокинута, шея обнажена и слишком доступна, чтобы он этим не воспользовался. Рывок ко мне и очень жесткий поцелуй, потом еще один и еще, и губы мужчины стремятся к декольте, а меня охватывает жар. Я выгибаюсь навстречу прикосновениям брюнета, зову хрипло «Эмиль!», а он взрывается. Причем это не совсем страсть, это целый коктейль эмоций. И мне почему-то чудится, что в его составе доминируют злость и ревность. Та я, которая во сне удивляюсь, но та часть меня, которая, как и в прошлые разы, осознает, что это всего лишь сон, не знает, плакать или смеяться. «Эмиль фон Глун ревнует!» «О, боже! Неужели он сейчас примется доказывать, что один опытный мужчина лучше двух мальчишек?» К счастью или к сожалению, трезвая часть меня ошиблась, потому что заходить дальше поцелуев и не слишком целомудренных прикосновений Эмиль явно не собирался, но именно в этом и крылось наказание. Мне-то хотелось большего. Был и еще один момент. Губы. Мои губы пересохли, горели и жаждали поцелуев, а Эмиль в губы не целовал, как угодно, но только не в них, словно я падшая, словно недостойная, словно я... Черт, нет, не хочу произносить это слово! И это было не только обидно, но одновременно и очень жарко. Я чувствовала себя путником пустыни, которому показывают бурдюк с водой, но и спить этой воды не дают. Ощущения оказались настолько мучительны, что я дико обрадовалась, когда Кузя начал тыкаться носом мне в ухо в попытке разбудить. «Утро!» — пискляво сообщал Твит. «Вставай!» да! Утру я тоже порадовалась. И хотя после всех вчерашних приключений чувствовала себя совершенно разбитой, поднялась с постели и поплелась в ванную. Труба зовет, блин. Учиться, учиться и... Мамочки, как же я так вляпалась-то? А чуть позже, когда я уже сидела за столиком и ковыряла вилкой омлет со шпинатом и стручковой фасолью, вдруг пришло осознание. Дополнительная ментальная защита не помогла. То есть, получается, моя теория о глуне и наведенных снах пшик? Или это защита плохая? Зяба, конечно, уверил, что все должно быть на высшем уровне, но насчет утверждения, мол, Дорс фигню не подарит, так ведь и на старуху бывает проруха. И вообще, кольцо, как я понимаю, водное, а вода и огонь – конфликтная пара. Что, если при наложении друг на друга блоки просто взаимоуничтожились? Может, я сейчас вообще без защиты тут сижу? От этой мысли стало жутковато. Надо разобраться и срочно. Поэтому я придвинулась к рыжему пижону и шепнула «Каст?». Огневик едва заметно вздрогнул и повернулся ко мне. «Детка». Я ласково улыбнулась и поманила Каста пальчиком. Король факультета намек понял, наклонился, и я интимно положила руку ему на плечо и прошептала в ухо. «Каст, а ты мысли читать можешь?» «Твои нет». В ответном шепоте парня прозвучало неудовольствие, а потом я услышала удивительное. «Дор сказал мне о кольце, детка. Я против. И хотя понимаю, что он успел раньше, но... Дашунь...» Каст отстранился и потянулся к карману мантии, а у меня глаза на лоб полезли. «Чего?» Король факультета реакцию заметил и замер. Потом вообще скривился, снова приблизился вплотную и тихо рыкнул. «Даш, не дури. Мое кольцо ничуть не хуже». «А как я объясню его появление?» — нашлась я. «Тем более кольцо Дорса я уже засветила». Рыжий нахмурился. «Перед кем?» «Перед Глуном», — призналась я. Конечно, абсолютной уверенности в том, что куратор заметил колечко, у меня не было. Но, черт возьми, в этом деле лучше не рисковать. К тому же Дор старался, и да, он был первым. «Понял», — ответил пижон и тянуться к карману перестал. И даже хотел отстраниться, но я удержала. «Подожди, ты мне только скажи, эта штука, ну, то есть кольцо Дорса, работает?» «Работает», — буркнул Каст. «Не переживай». Моему интересу огневик не удивился, но оно и понятно. Я ведь в вопросах магии зелень зеленая, и все эти блоки не то что ставить, даже чувствовать не могу. О причинах тоже не спросил, видимо, был слишком раздражен ситуацией. Но сейчас нежелание Каста общаться было мне только на руку. Потому как я чувствовала, что еще немного, и сгорю от стыда. Ведь если кольцо работает, значит, моя теория все-таки неверна. Глун к этим чертовым эротическим снам никакого отношения не имеет. А что из этого следует? Я едва смогла сдержать стон и чуть локоть в омлет не поставила. Неужели это все я? Блин! Нет, я никогда не относилась к числу людей, которые врут себе. Никогда не считала себя самой умной, самой талантливой, самой красивой. Я привыкла оценивать свои достоинства трезво. То же самое касалось и недостатков. Глупо отрицать, глупо делать вид, будто не поняла, хотя бы потому, что признание болезни – первый шаг на пути к выздоровлению. Я не знаю, где и когда я умудрилась подцепить это счастье, но, судя по всему, я реально мазохистка. Ну а как еще назвать девушку, грезящую о мужчине, который ее постоянно унижает? А о кураторе я, как оказалось, реально мечтаю. Пусть неосознанно, но тем не менее. Иначе... Как еще объяснить эти сны? Конечно, можно еще порассуждать на тему того, что я не на Земле, а в другом мире, что тут есть магия, о которой мне известно не так много. Можно придумать новую теорию, оправдывающую появление профессора в моих снах. Но я же понимаю, что это лишь очередные отговорки. Чтобы решить проблему, надо понимать ее суть. А суть моей проблемы в том, что я подсознательно симпатизирую Глуну. И как с этим бороться? Именно с этими мыслями я вошла в аудиторию и направилась к первому ряду. Тот факт, что Кэсси и Велора снова меня сопровождают и намереваются сесть рядом, уже не беспокоил. Меня вообще ничего на фоне сделанного открытия не волновало. Правда, ровно до тех пор, пока я не вспомнила, что первая лекция сегодня по теории магии огня, которую ведет... Да-да, он, Эмиль фон Глун. Профессор влетел в аудиторию через миг после звонка, мазнул взглядом по притихшей толпе студиозусов и, убедившись, что прогульщиков нет, раскрыл папку с материалами для лекций. И понеслось. Я этот предмет и без Глуна сам по себе не очень жаловала. Вот как с первого дня не взлюбила, так и все. А теперь, после внезапного открытия и очередного, далеко не целомудренного сна, просто не знала, куда деваться. Нет, я не застеснялась. Я, вопреки привычкам, злиться начала. Что такого в этом ядовитом гаде? Да, если судить объективно, он красив. Но ведь смазливой мордашки, магической силы и титула аристократа для того, чтобы разбудить в девушке желание, недостаточно. Или все-таки достаточно? Черт! Неужели подсознательно я не только мазохистка, но и меркантильная стерва? А ведь, если подумать, я и с Кастом расчетливо флиртовала. Итак, продолжим. Голос Глуна вырвал меня из очередного витка самоедства. Раньше мы с вами рассматривали принципы построения простейших заклинаний огня. Тех заклинаний, освоить которые под силу каждому из вас. Для чего мы это делали? Вопрос явно был риторическим, но повис в воздухе как-то очень угрожающе. Однако плохого не случилось, и Глун продолжил сам. «Нам требовалось понять принцип», — заключил мужчина. «А зачем мы с вами выписывали формулы этих заклинаний, Велора?» Я облегченно выдохнула и повернула голову, чтобы взглянуть на подругу Кэсси. Девушка оказанной чести не обрадовалась, состроила жалобное личико и поджала губы. «Мы изучали формулы, чтобы...» — сказала девушка на выдохе и запнулась. А в следующий момент Велора опустила глаза и зарделась, и я вдруг осознала одну потрясающую, особенно в свете моих душевных терзаний, вещь. Я не одна такая, в смысле не единственная меркантильная мазохистка в этой аудитории, потому что готова поклясться чем угодно... «Куратор Велоре нравится!» «Чтобы...» — подтолкнул Глун. Румянец на щеках девушки стал стократ ярче. Взгляд заметался, ладошки сжались в кулачки. Глун, заметив эту реакцию, слегка скривился и вскинул голову. Взгляд синих глаз выискивал новую жертву. «Юлина!» Я повернулась, чтобы увидеть, к кому обращается куратор, и закусила губу в отчаянной попытке не засмеяться. Изящная пепельная блондинка в алом балахоне попыталась вскочить с места, потом опомнилась, залилась румянцем и тут же потупилась. «Зачем мы с вами выписывали формулы этих заклинаний?» — повторил вопрос Глун. «Мы...» — пауза. «Неоправданно долгая даже для человека, который банально не знает ответа. А я честно пытаюсь не захихикать. Боже, еще одна!» «Плохо, Юлина!» — бросил Глун хмуро, а через миг в гробовой тишине аудитории прозвучало следующее имя. «Маришка!» Шатенка, сидевшая на пару рядов ближе, чем Юлина, вздернула подбородок и отчеканила. «Формула — это способ описания магического процесса. Мы разбирали формулы простейших заклинаний, чтобы понять принцип построения и воздействия. На простых заклинаниях этот принцип выглядит более показательно. И теперь мы можем перейти от простого к сложному». И вот после этой тирады, зазубренной из учебника, мы все имели счастье пронаблюдать уже знакомую реакцию. Шатенка опустила глаза, а ее щеки окрасил румянец. «Теперь я кусала не губы, ибо губы все же жалко, а палец. Блин, мне же не мерещится, правда?» «Молодец, Маришка», — сказал Глун, и шатенка покраснела еще гуще. «Так и есть». «Мама дорогая, это что же получается? Я... они... все мы? Да елки-моталки!» «Да, я учусь на факультете огня, но отношений с сокурсниками не поддерживаю. «Да, я посещаю занятия уже довольно давно, но в первое время мне было глубоко плевать на все, кроме материала, который дают преподы. А потом, когда началась подготовка к танцу для Ваула, у меня просто не осталось сил на такие глупости, как любопытство. Зато теперь я осознала, что по синеглазой ехидине, курирующей первый курс, страдаю не только я. Нас как минимум четверо, а то и больше». Я начала вглядываться в лица сокурсниц и поняла, не ошиблась. Девчонки дружно краснели и опускали глаза. Кто-то вздыхал, а кто-то глядел на удостоившуюся похвалы Маришку с искренней неприязнью. «Так Глун, получается, местный секс-символ? Обалдеть! То есть реально не только я, вернее, не только мое подсознание на смазливую мордашку и тиранские замашки купилось. Ура, ура, ура! Или...» А вот следующий миг стало не смешно. Просто подумалось, а что, если дело не в мордашке? От этой мысли я едва не застонала. «Только не говорите, что этот гребаный брюнет снится не одной единственной намерянке, а всем девчонкам курса!» «Дарья!» От этого оклика я не то что вздрогнула, едва не подпрыгнула. И лишь теперь сообразила, что по-прежнему сижу в полоборота и разглядываю аудиторию. А вопросов-то уже не звучит, и вообще тишина вокруг, замогильная. Я стремительно повернулась и приняла приличествующую внимательной студентке позу, но это не помогло. Профессор Глун продолжал сверлить меня очень недобрым взглядом. Потом мотнул головой, будто отгоняя какие-то мысли, и вышел из-за кафедры. Направился куратор, как нетрудно догадаться, прямиком ко мне. «Знаю, мне следовало принять виноватый вид и все такое, но...» «Это синдром собаки на сене, видимо. Просто едва я подумала о том, что не в одиночку ночами от его поцелуев и прикосновений таю, такая вдруг злость пробрала. И плевать, что сны, плевать, что игры подсознания». «Дарья Андреевна», — процедил профессор. «Вы с какой целью на мою лекцию явились?» Глубоко вздохнув, я попыталась придать лицу виноватое выражение, а когда поняла, что фокус не удается, применила стандартную студенческую фишку, уставилась в раскрытую тетрадь. «Простите», — буркнула я. Голос, в отличие от мимики, повиновался очень даже неплохо. «Простите, такого больше не повторится, господин куратор». «Лорд!» — рыкнул Глун. «Простите», — повторила я. «Простите, лорд-куратор, впредь я буду очень внимательна». Вот после этих слов я решилась поднять голову и взглянуть на Глуна. А тот резко отстранился, окинул меня откровенно уничижительным взглядом и молча отошел. Но я вдруг очень четко осознала, это не конец, это лишь начало. Увы, я не ошиблась.